Да, я хочу, чтобы ты пришел. Да, я хочу, чтобы ты пришел. О, мой Господь, ты мой Отец. Я так хочу, чтобы ты пришел. О, мой Господь, ты мой Отец. Я так хочу, чтобы ты пришел. Мир наш пройдет, и пройдут все дела. Смолкнут языки навсегда. Вечной хвале сольются сердца тех, кто так ждал, чтобы ты пришел. Вечной хвале сольются сердца тех, кто так ждал, чтобы ты пришел. Да, я хочу, чтобы ты пришел. Да, я хочу, чтобы ты пришел. Быть вечно с тобой — это мой покой. Я так хочу, чтобы ты пришел. Вечно с тобой, это мой покой. Я так хочу, чтобы ты пришел.